Другой раз я встретил мужчину, который нес в мешке только что народившихся котят. Шел он к реке с явным намерением их утопить. Не из жестокости. Он думал, что поступает гуманно, поскольку не мог держать их у себя. Я объяснил ему, на какие мучения он обрекает кошку, отнимая у нее котят, до того, как она их выкормит. Потом же он может сдать котят в питомник. Если же там им не найдут хозяев, их смерть будет легкой и безболезненной. Более того, он может попросить усыпить и кошку, и ему более не придется пристраивать котят. Как он меня благодарил? Нет, он не был жестоким человеком, просто не знал другого способа избавиться от котят. А есть люди, которые не хотят ничего слушать. Вот вчера я, к примеру, зашел в магазин «Все для дома» на 2-й авеню. Хорошо одетая молодая женщина как раз укладывала в корзину рулоны липкой ленты и эти ужасные устройства под названием «Тараканий мотель». «Извините меня», — обратился я к ней, — «неужели вы действительно хотите все это купить? И то, и другое не слишком эффективно. А вы потратите столько денег ради того, чтобы убить нескольких насекомых». Она как-то странно посмотрела на меня, словно решила, что у меня не все в порядке с головой. И я подумал, что не стоит лезть со своими советами к незнакомым людям. Что-то заставило меня продолжить. Вы, полагаю, знаете, что тараканьи мотели не убивают тараканов, лишь обездвиживают их. Ножки прилипают, и тараканы застывают на одном месте, шевеля усами, пока не умрут от голода. Неужели вам бы это понравилось? Вы шутите? Ответила она. Так? Я лишь говорю вам, что выбранное вами средство от тараканов не только неэффективное, но еще и негуманное. И что? Женщина пожала плечами. Это же тараканы. Если им не нравится этот мотель, пусть выметаются из моей квартиры. Она нетерпеливо тряхнула головой. Да кто в такое поверит? Моя квартира кишит тараканами, а я встречаю психа, который печется о том, как бы их не обидели. Не пожелала она меня понять. Если бы она просто хотела перебить тараканов, я бы не пошевельнул и пальцем. Я понимаю, что необходимо. Тараканы в доме беда, но чего я не приемлю, так это жестокость. Я уже понял, что говорить с ней бесполезно. Некоторые откликаются на твои слова, другие смотрят, как баран на новые ворота. Поэтому я купил 6 тюбиков суперклея и последовал за ней к ее дому. Конец книги.